Вы слушаете «Радио России» Иваново. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня будет очень полезная передача. Мы сегодня поговорим и о самомассаже лица и шеи в домашних условиях, и о том, как омолодить свои прекрасные лица. И в этом нам поможет сертифицированный международный инструктор по йоге и просто прекрасная девушка Юлия Волкова. Юлия, доброе утро. Доброе, Михаил. Я так рада вас видеть и слышать. Я тоже безумно рад. Давайте, прежде чем перейдем к самомассажу лица, потому что это очень полезная, я думаю, передача. И мы поговорим о том, как вы пришли к йоге и сколько лет вы уже занимаетесь йогой. О, сейчас, прямо скажу точно, уже, наверное, около 15 лет я в йоге. 15 лет? Сама не ожидала, что так могли пролететь эти 15 лет быстро. Но ощутимо для тела и ощутимо для всех происходящих событий в моей жизни. Ага. Как они поменяли, как йога поменяла жизнь. Я правильно понимаю, что мы сегодня научим наших слушателей и наших великолепных, прекрасных, горячо мною любимых слушательниц, научим их самомассажу лица, мы объясним им, как сделать такой эффект, чтобы они чувствовали и выглядели моложе, и чтобы у них это занимало немного времени, и чтобы не было материальных затрат. То есть мы будем после этих самомассажей и выглядеть очень красивыми, и чувствовать себя молодыми. То есть, по сути, мы сегодня на нашей передаче получим эликсир молодости. Да, могу так сказать, что простыми упражнениями действительно можно давать бодрость телу, бодрость лицу, пробуждать себя. Главное просто захотеть. Я слышал о том, что вот это искусство самомассажа, оно появилось еще в Древней Японии. А у нас вот насколько это актуально, насколько у нас люди умеют делать такой самомассаж? Сейчас это очень актуально, причем сейчас это очень активно развивается, потому что люди действительно поняли, что мышцы лица, они существуют, они есть, и что не нужно ходить колоть себе ботокс для того, чтобы сохранить на дольше молодость лица и оставить мышцы лица подтянутыми. Понятно, что процесс старения, конечно же, не остановить, но его можно продлить. Тем самым, если за телом можно следить, да, делать массажи, там, промасливание, заниматься физическими упражнениями, оно будет дольше здоровым. Также с лицом. Только мы забыли об этом или не знали, так сказать. А вот этот самомассаж лица, он полезен для людей всех возрастов? То есть и для юных, и для людей старшего возраста? Или все-таки для тех, кто старше, он полезней? Я скажу так, что он полезен для всех, только эффект будет разный. То есть для тех, кто помоложе, да, они уже, мышцы уже будут нарабатывать определенную силу или, наоборот, будут расслабляться, да, потому что все-таки морщины, это мышцы такая в напряжении находятся, обвисание, это мышцы, которые расслаблены, и нужно немножко по-разному работать. И они будут работать с этим, и уже придя там к 40-50 годам, они будут выглядеть намного моложе. Те женщины, кто позже пришли, это тоже омолодит их и поможет им, я бы сказала, больше снять напряжение и снять то, что они запечатлили уже на протяжении стольких-стольких лет на своем лице, потому что мышцы имеют память. Вот, об этом, мышцы имеют память. Об этом мы тоже поговорим, да. А давай расскажем о пользе этого массажа. То есть, как я понимаю, если мы его делаем каждый день, как вот нам расскажешь, то, во-первых, мы улучшаем микроциркуляцию нашей крови на лице, на шее, да, и кровь, получается, у нас питает лучше наше лицо, и вот эта микроциркуляция нам помогает. Да, но в первую очередь очень важно запомнить, что нужно начинать работать от шеи. Ну, мы про это, то есть мы сейчас именно про пользу. Про лицо, то есть, про что пользу. Еще полезного? Да. То есть, вообще, в первую очередь, это не только физический аспект самого внешнего вида, да, лимфы и кровоотока. Это еще, в первую очередь, снятие напряжения определенного, потому что мы, испытывая на протяжении жизни какие-то эмоции, у нас создается определенное положение рта, носа, глаз. И это определяет какое-то наше выражение. Даже если мы добрые, даже если внутри у нас все хорошо сейчас, то какие-то определенные события могли запечатлить определенное выражение лица. То есть наше лицо – это картина нашей жизни. И, прошлое, быть может, да, даже да, жизни. И да. уже что-то негативное там будет отражаться может всегда. Может отражаться, да. Опять же, вот к плюсам. Ты говорила, что улучшается, укрепляются мышцы лица, и овал лица сохраняется таким четким, красивым, безупречным. То есть, по сути, мы, опять же, с помощью этого массажа приводим свое лицо прекрасное в тонус. Да, у нас же есть определенный овал лица, да, и ткани лица, они обнимают кости, формируя правильный треугольник лица, правильное положение и симметрию. То есть, что дает вообще самомассаж и лицевая йога? Во-первых, она выравнивает треугольник, возвращает овал лицу ровный. И самое главное, что, да, она выравнивает симметричность в лице. Потому что гравитация, сила тяжести и то, что мы сидим еще за гаджетами. Почему, кстати, Михаил, ты заметил, да, что все себя фотографируют и смотрят вверх? И так люди выглядят намного моложе. Когда мы поднимаем глаза вверх, у нас лицо расправляется назад. А когда мы смотрим вниз, попробуйте себя сфотографировать и посмотрите. Там будет мой любимый подбородок. Да. Хорошо. Кроме этого, опять же, с помощью такого массажа будут уходить отеки. Бывает такое, что на ночь, глядя, там, напьемся чая, кефира, кваса, чего угодно, утром встаем, подглазины такие, водой набухшие, все лицо отекшее. То есть, если делать такой массаж, то мы избавляем свою лимфу, да, свои сосуды от избытка воды, и у нас личико свежее, как персик. Да, все верно. То есть, для этого тоже существуют определенные техники самомассажа и именно упражнений. Когда мы снимаем отек и все это отправляем к лимфе, в подмышку, да, то есть, работая с верхней зоной, с плечевой, где находятся лимфоузлы. Да, верно все, Миша. Продолжаем. Опять же, мы разглаживаем наши морщинки. Как ты уже сказала, это вот надо просто записать золотыми буквами, потому что... Морщина – это гипер в напряжении мышца. В напряжении мышца. Ее нужно расслабить. Вот как раз упражнениями, да, мы... Ой, самомассажем как раз мы убираем этот гипер. Тонус. Ну и омолаживаем нашу прекрасную кожу. Конечно. То есть после нашего эфира все девушки будут на 5 лет минимум моложе. Я верю в это. 5 лет. А некоторые даже на 10. Не после одного эфира. А могу сказать, что за какое-то определенное действие, да, ну каждому немножко свое время. Мы будем тогда просить, чтобы наши слушатели записывали упражнения и их повторяли. Но к ним мы еще вернемся. Мы еще про плюсы все не проговорили. То есть мы омолаживаем наше прекрасное лицо, делаем его красивым, прогоняем морщины. Морщины уходят. Мы вас не любим, да? А кроме этого, мы, опять же, можем иногда даже ликвидировать какие-то недостаточки на своем лице с помощью тоже такого массажа, там какие-нибудь, не знаю, прыщики, что-нибудь еще такое. Вот с прыщиками это уже другой вопрос. То есть есть противопоказания тоже. Когда капилляры близко расположены, когда есть воспалительные процессы на коже. Но хотя я знаю, что вроде к воспалительным процессам нет никаких противопоказаний, но тем не менее лучше посоветоваться, потому что усиление кровотока может вызвать еще больше раздражения на коже. Тут нужно понимать, откуда у человека это раздражение, причина. А еще я знаю, что все наши прекрасные радиослушательницы так или иначе любят пользоваться кремами. И когда мы делаем такой массаж, мы же потом помогаем своей коже получать вот из крема питательные вещества, потому что мы кровь гоняем по лицу, и потом у нас прям кожа такая, а дайте нам питательные вещества. То есть, по сути, мы начинаем пользоваться кремами правильно, если ими пользуемся после такого массажа, то есть потому что кожа начинает впитывать больше полезных элементов. На самом деле в технике самомассажа есть определенные упражнения, где мы вместе с кремом это делаем. Но их мало, на самом деле их меньше, чем просто на сухую обычными руками. Но, тем не менее, можно использовать, да, сыворотку, крем или что-то для того, чтобы скольжение в некоторых упражнениях было правильно. Иначе мы можем перетянуть где-то мышцы, где-то сместить излишние ткани. А по крему достаточно легко и просто, без какого-то излишнего воздействия, мы можем проработать зону. Ну и, соответственно, конечно же, важно использовать натуральные кремы. Я очень щепетильно отношусь к косметике и пользуюсь только натуральные. И это правильно. Итак, мы вроде обо всех плюсах рассказали, о том, что все равно надо быть внимательнее к своему здоровью, предупредили. И сейчас мы приступим к главному нашему. Это мы будем рассказывать разные необычные упражнения. Друзья мои, приготовьтесь, возьмите ручки, блокноты, записывайте. Но я прошу рассказывать максимально подробно и все объяснять, потому что нас не видно, но нас могут услышать, и надо максимально визуализировать то, что будет происходить. Конечно. Я не буду долго и много и слишком сложными словами рассказывать, и расскажу только то, что делаю я каждое утро. Так, там давай. Уже идет именно индивидуальный подход уже, да, к каждому, и с каждым человеком я работаю отдельно именно по запросу. Но я расскажу о том, что я делаю каждое утро, что дает мне бодрость, что пробуждает меня, и что, так сказать, дает бодрость каждому дню моему. Так, мы готовы. Я уже тоже взял ручку, потому что я тоже буду у тебя учиться. Буду делать потом сам массаж лица, чтобы быть очаровательным, как ты. Итак, с чего мы начинаем наше приготовление к такому самомассажу лица? Мы начинаем обязательно это с ощущения воздушного шарика в голове. Расскажи, так. Потому что сила гравитации, сила тяжести, да, и сам вот этот вот скелет черепной, он становится такой такой жесткий. И нам очень важно чувствовать, что у нас в голове всегда воздушный шарик, что мы всегда вытягиваемся вверх, и всегда есть такое ощущение, что как будто мы вырастаем вверх. Это очень важно. И когда вы всегда ходите, всегда смотрите в зеркало, вот в витрину, в зеркало. Смотрите, как расположено ваше лицо. Не наклоняйте лицо вниз и не скругляйте спину, не сжимайте плечи, потому что осанка, в первую очередь осанка, очень влияет на то, в каком состоянии находится ваше лицо. Если вы скругляетесь, если у вас есть подъем плеч к ушам вверх, все это нарушает кровоток, и, соответственно, это нарушает кровоток в лице. И все будет хорошо потом, если мы будем правильно все делать. Итак, то есть мы что делаем? Мы стоим, мы сидим, мы лежим. Мы встаем. То есть мы вот утром встали с кроватки. Перед зеркалом встали, пошли в ванну. Не поели, не попили, побежали. Нет, я иду пью, выпиваю стакан воды. Обязательно выпиваю стакан воды. Теплый, может, с лимоном, можно без, по желанию. А с медом можно? Можно. Спасибо. Только теплой воды обязательно. Если не горячей, не горячей только воды, нельзя класть мед в горячую воду. Так. Ну, это все знают, наверное, что он теряет свои водички свойства. Попили, подошли попили, к зеркалу. Попили, пополоскали. Можно умыться, можно почистить зубы, подошли к зеркалу. И вот здесь вот начинается такая работа с собой. То есть делается простое очень упражнение, когда мы поднимаемся на носочки, вытягивая себя вверх, а руками тянем плечи вниз. То есть тем самым мы руками очень сильно оттягиваем плечи от ушей вниз, и от этого вытягивается наша шея. Так, давай еще раз четенько. То есть мы стоим перед зеркалом, подняли на носочки, себя раз, на носочки, так. Вытянули руки вниз вдоль туловища и оттянули руками плечи от ушей вниз. Так, сделали. Сделали. И вот постояли так, долго... 10 секунд, от 10 до 30 секунд. Сложно. Три раза. Сложно. Так, хорошо. Можно уменьшить. Нарастающий. По чуть-чуть выросли, постояли, опустились. И при этом мы представляем, что у нас в голове воздушный, да, шарик. Сложно. Так, хорошо, хорошо. Сделали мы вот это. Сделали. То есть от 10 до 30 секунд. Да, по нарастающей. Можно совсем чуть-чуть начинать. Просто постояли на носочках, вытянулись, опустились. Вытянулись, опустились. То есть можно делать это быстрее, в зависимости от того, сколько времени у вас. Дальше. Важно, да, вы знаете, что у нас в передней части, вот там, где находится шея, где находится ключица, как правило, она падает вниз, а сзади поднимается вверх. И нам важно сделать наоборот, то есть приподнять область ключиц и область грудной клетки вверх. И для этого нам нужно будет поднять руки. Подняли ручки, как будто вот развернули ладони к потолку. К солнышку, к этому невидимому. Да, так. К солнышку. И делать круговые движения лопатками. То есть, подожди, мы руки параллельно полу сделали, делали, а ладошки вытянули к лампочкам. К лампочкам, да, и теперь лопатками... круги. Ага. А руки неподвижные. А руки как сложно, слушай, это очень сложно. И сколько мы так делаем? Ну, я делаю раз 30, вы делаете раз 5 от 5 раз. Ну, это прям как восточный танец какой-то получается. То есть, друзья мои, руки у вас зафиксированы, они параллельно полу, и вы только плечиками вперед и назад. Не плечиками, а лопатками. Лопатками даже. Надо пробудить лопатки. Это зона спящая, надо пробудить лопатки. Пробудите свои лопатки. Как им сказать? Лопатки, просыпайтесь, пора вставать. Сначала вы не будете их чувствовать, а потом вы будете испытывать кайф, когда вы будете чувствовать, что вы делаете это лопатками. Родные лопатки наши проснулись, мы сами уже взбудоражились. Что делаем дальше? А дальше мы делаем наклон головы к одному и к другому плечу. Но мы вот тянем я делаю ухом утром. К плечу, а тянем ухом вверх к потолку. О, это же совсем это по-другому. Ощущение. Так, давай подробно сейчас расскажи, как это происходит. Потому что тут я вначале стал как неваляшка раз-раз, а оказывается совсем по-другому. А знаешь почему? Потому что когда мы тянем ухо вверх, мы поднимаем то одну щеку, то другую вверх. Ах, вы хитрые какие. Конечно. Тем самым мы выравниваем симметрию в лице и немного поднимаем кожу щек. Так, душа моя, еще раз расскажи, как это делать, потому что вот это очень важное упражнение в том смысле, что мы его делаем неправильно. То есть вот мы не просто с вами там голову так туды-сюды, как неваляшка, да, а мы с вами ушко, которое у нас вверх, мы еще его тянем вместе с шеей. Да, мы тянем его вверх. И чувствуешь себя совсем по-другому. То есть не просто конечно. У тебя голова плюхнулась на плечо, да. А ты еще вот тянешься к солнышку. И сколько тогда мы делаем так? Ну, я делаю обычно раз 10. Только по сторонам, то есть вниз-вверх мы так не делаем. Пока нет. Ай, как все сложно. Друзья мои, записывайте, потому что благодаря этим техникам вы просто станете еще моложе. Я знаю, что вы у меня самые красивые и самые лучшие, но с помощью этого вы очаруете буквально всех. Все соседи к вам будут приходить, говорить, а что это вы как помолодели? Вы скажете, кстати, да. А мы Юлию Волкову слушали на передаче у Мишки Шора, она нас научила. А прежде чем вообще начать это делать, посмотрите на себя в зеркало. Запомните, как выглядит ваше лицо. Сделайте это гимнастику и еще раз посмотрите на свое лицо. И не забывайте, как в фильме сказать «Я самый обаятельный и привлекательный», ну, или «Я самый обаятельный и привлекательный». И так я буду выглядеть всегда. Всегда. Прекрасно. Итак, мы вот потянули... Остановились, потянули наши ушки к солнышку, остановились. Дальше что? И теперь статика пошла, да? Мы направили голову вправо и тянемся левым ушком вверх. А правую руку, правые подушечки, да, пальцев рук мы кладем на висок. Так, давай ты сейчас еще все повторишь, я потому что вижу, как это происходит. Если вы в очках, лучше сейчас очки снять, потому что они у вас могут там упасть, это будет нехорошо. Вы скажете, а я почему нас не предупредил? Итак, мы с вами сейчас аккуратненько свою голову тихонечко опускаем направо, ее обратно не возвращаем, ушком тянемся к солнышку. Левым. Да, левым ушком тянемся к солнышку. Дальше мы берем свою прекрасную руку. Правую. И кладем на левый висок. Итак, вот вы так положили. И начинаем этот висок поднимать вверх вместе с щекой. Да? Угу. Получается, что мы создаем такое движение щеки вверх, подтягивая овал лица, который падает у нас вниз. Я даже сейчас чувствую, как мой овал лица становится уже лучше. Сколько мы так делаем? Я держу секунд 10. То есть 10 секунд вы стоите в таком положении. Если к вам заходит кто-то из домашних и удивляется, что происходит... Я еще могу высунуть язык. Объясняйте, что это самомассаж лица. Теперь так будет всегда, потому что вы хотите быть еще моложе и прекрасней. То есть мы 10 секунд с вами в таком положении стоим. То есть голова на бок, противоположная рука за висок, чуть-чуть вот так натягивает кожу, и все счастливы. Потом мы переходим к другой части лица. Да, и важно, самое главное, не давить ладонью только на глаз, чтобы он не закрывался. То есть мы просто вот свою кожу со щеки, мы просто поднимаем ее чуть-чуть вверх. Приподнимаем в сторону. Вместе с ухом. Вместе с ухом, да-да-да. Щекой, ухо, щека, и все поднимается. Главное, вверх. Аккуратнее все делайте, не надо срывать с себя кожу. Да, и все то же самое с другой стороной. С другой стороной. Да, так и же. Тоже 10 секунд. Да, тоже 10 секунд. Ну, вот это упражнение мне уже нравится, я уже чувствую прилив, я уже чувствую молодость, мне уже не 35, а 34 с половинкой. Итак, продолжаем, что у нас дальше? А дальше мы делаем повороты головы. Так. Вправо и влево направляя лицо, то есть взгляд. Мы направляем подбородок. Главное, только плечо, не отворачивайся как бы, сильно от другому. Микрофона. Ага. То есть мы просто поворачиваем повороты. Голову. Да. Смотрим, есть ли кто по сторонам, но там, конечно же, никого нет, мы же в ванной, господи, боже мой. Не, ну мало ли, может кто-то чистит справа зубы, кто-то моется в ванной, это тоже возможно. Но с нет. Утра. Это же наши процедуры, пусть потом подождут. Итак, вот мы сколько раз так голову поворачиваем направо? Я тоже делаю 10. Секунд. Раз. Раз. Ага. Сделали. Посмотрели. Сделали. На плитку слева. 5 раз. Посмотрели на плитку справа. Дальше что? А дальше опять статика. Я смотрю вправо. То есть мы поворачиваем свою голову направо. Так. Повернули. Не закидываем голову назад. Угу. И делаем такое движение. Простукиваем от челюсти. Да, от челюсти простукиваем вниз к плечу, к подмышке. Мы делаем такой лимфооток, двигаясь к подмышки от подбородка к подмышке, простукивая пальцами рук. Давай еще раз максимально подробно, потому что я-то видел, как это происходит. То есть мы поворачиваем голову направо, дальше мы берем какую руку? Ну, если мы смотрим вправо, то правая рука. Так, мы берем... Мы ставим ее прямо близко к уху, пальцы рук, и стучим вниз по боковой стороне шеи к... лимфе, к подмышке. Я думаю, вы слышите, как у нас все это подмышки. Происходит. Главное, опять же... Это лимфоотток, и снять отечественное. Себя сильно бить не надо. Надо себя любить, надо себя беречь, да? То есть вот мы это делаем... С любовью. Аккуратненько, а не так, да. Что сейчас я себя побью, да? Так, хорошо, мы это сделали тоже 10 раз, так. Остаемся, смотрим вправо. Говорим в микрофон. Смотрим вправо. И чуть выдвигаем челюсть вперед, нижнюю челюсть вперед. Угу. И начинаем стучать по подбородку рукой, как будто хотим его вернуть на место. Только аккуратненько, опять же. То есть все, что мы сегодня делаем, мы делаем любя и делаем нежно. То да, есть мы любя. Еще раз повернули голову, опять же, оставили она ее оставили там, у нас, да, направо, да. И тихонечко начинаем и челюсть себя... выдвинули вперед. И той же рукой мы простукиваем, как будто хотим задвинуть ее, но она остается неподвижна. Это от второго подбородка. Вот, это вот самое полезное упражнение. Это для тебя подготовил. У меня уже третий и даже четвертый, и поэтому я буду вот так челюстью выставлять вперед и прогоню. Уходи, подбородок, уходи. Так, сколько мы это делаем по времени? Я делаю это 20 раз. То есть простукиваю 20 раз по подбородку. Опять же, если к вам кто-то заходит, объясняйте, что это самомассаж лица, а вы не просто бьете себя. То же самое мы делаем и с поворотом влево, да? Да, то же самое. И не забываем, когда мы возвращаем лицо обратно, смотрим на себя в зеркало. Мы еще делаем раз 60 простукивающие движения. Давай объясним. Ага, объясним, давай. Как это. Мы смотрим в зеркало. Смотрим дальше в зеркало. Мы берем внешнюю руку, часть нашей тыльную. Ладони. Да, вот наши прекрасные пальчики. И вот мы... Легкой кистью. Легкой кистью чуть-чуть. Простукиваем по подбородку снизу. Да, да, да. Нижний угол челюсти, вот где вот у нас обычно обвисает вот это место. Сделаем это 60 раз. Ну, я делаю 60 раз, да. Сделали. Одной рукой 30, другой. Сделали. Так, мы молодцы, мы уже просто чувствуем бодрость, мы да. уже смотрим в зеркало, а там Софи Лорен буквально. Так, дальше что у нас? И нужно простукать по всей поверхности лица ладонями, как? От центра к ушам. Так, как вот это, ты только себя не бей сильно, а то это будет слышно. То есть мы берем свои прекрасные ладошки. Пальцы рук смотрят назад. Угу. Прикладываем ладони к щекам, ближе к уголку рта и ближе к носу. Пальцы рук смотрят назад. Пальчики смотрят у вас назад. В сторону ушей. Под углом, да. И ваши ладошки на ваших щечках. Касаются. Касаются. И мы начинаем шагать ладошками назад к ушам. Угу. То есть представьте, что вот вы этими ладошками протираете, не знаю, там, пот с... Мы немножко делаем движение кожи назад к ушам. Угу. От центра, чуть-чуть, от носа. Да? То есть мы, опять же, там не пугаем никого, да. Вот этой натянутой кожей, а мы так тихонечко раз. Как я сказала, вспомните, когда вы смотрите на телефон и опускаете лицо вниз, кожа лица, она смещается к центру, к носу. Нам важно увести кожу лица от центра назад к ушам. И вот эти простукивающие движения вы делаете, глядя на себя в зеркало, опуская лицо вниз к полу. И поднимаю лицо вверх. То есть я делаю так по 10 раз. Вот такие движения кожи лица от центра, от носа к ушам. 30 раз, когда смотрю на себя прямо в зеркало, опуская лицо вниз, взгляд в пол и поднимаю взгляд вверх в потолок. Так вы уже почувствуете, как лицо пробудится. Да я уже сам просто уже бешеный бегаю здесь практически. Что дальше? Дальше важно пробудить еще ушки. Мы делаем рогатку. Указательный средний палец, как показывает... Как знак победы, так? Да, знак победы, Виктория. И кладем... Ага. То есть, под мочку. Мы делаем так. Смотрите, у нас с вами указательный пальчик позади ушка, средний пальчик у нас впереди ушка. То есть у нас, вот представьте, что ушко село. Ваши пальчики это как будто бы ножнички. Хотят отрезать ухо. И ваше ушко находится между этими ножничками. Так, мы это делаем сразу же двумя руками. Да, сразу двумя руками. И проглаживаем эти ножницы вверх. Объясним, как это происходит. То есть мы не просто наше ушко убрали в ножнички, а мы делаем такое упражнение. Представьте, что вот эти ножнички у вас чуть ниже ушек. И теперь вы вот этими своими подушечками пальчиков, да, вы продвигаетесь вверх. К ушкам. К ушкам. То есть вы поднимаете вот овал эти... Овал лица. Да, да. Брыльки, да. Брыльки, которые с возрастом у нас падают вот тут вот, да, углов челюсти. Кожа падает вниз, и это помогает возвращать треугольник лица. Сколько нам место. Это нужно делать? Я делаю раз 10 тоже. Так, вот мы так сделали, ножнички в ушки. Что происходит дальше? Мы идем уже завтракать или еще впереди много всего? Нет, еще хочется поработать с глазками немножко и это с албом. Это самое важное, конечно же, продолжаем. Глазки спят, мы вроде как будто бы делаем, а глазки-то да наши спят. Да после этих упражнений это уже там бодрость во всем теле. Ну, кстати, да, потому что на ушей много активных точек, и да, это дает уже бодрость. Что мы делаем дальше? Помните, да, мы ладони с вами ложили, куда мы только их не ложили? Теперь мы кладем их на виски, ладони на виски опять. Аккуратненько на виски мы укладываем. Если вы не знаете, где ваши виски, откройте рот. Открыл, так. И вы сразу почувствуете ямочки. Вот они, где ямочки. Это виски. Ага. Вы кладете ладони, прижимаете ладони к этим вискам, не смещая не никуда. Сильно, не, не надо никуда лицо шарфиться делать, не на надо. Положили вот их так аккуратненько. Да, и так. Немножечко прижали ткани лица к костям черепа. Ага, только аккуратненько, родные мои. Аккуратненько. Пальцы рук вытянуты вверх к потолку. Вы мне нужны красивые и здоровые, поэтому и немножечко, да, так. Мы натягиваем опять пальцами вверх, кожу лица вверх. Чуть-чуть. И что мы делаем? Мы начинаем активно открывать и закрывать глаза. Эффект распахнутых глаз. Со стороны это выглядит как зайчик, у которого натянулось лицо. То есть представьте, вот ваши пальчики торчат, ваши ладошки к вискам, чуть-чуть кожу натянули и моргаете глазами. Вот если в этот момент точно кто-то зайдет, смеяться потом будут весь день. Но это же полезно. Да, потому что глаза становятся меньше по размеру с возрасту. Под тяжестью, я как говорила, да, что все давит к центру. И то же самое глаза уменьшается, потому что мышцы, которые вокруг глаз, они тоже начинают сгущаться к центру. Распахнутые глаза – это не только широкий открытый взгляд, но это и такая энергия ваша. То есть глаз. У нас получился удивленный моргающий зайчик такой. Да, удивленный моргающий зайчик. А потом статика. Мы также оставили ладошки, у нас также пальцы рук тянутся, и мы зажмурились и держим секунд 15. То есть зайчик закрывает глазки, а чуть-чуть кожа натянута, и вот вы 15 секунд в темноте. Представляете, как зайчик идет ночью через поле. Так. И открываем глаза, и опускаем руки вниз. Все. И все. Я-то думал. Это еще не все. У нас еще есть лоб. Прекрасно. И область межброви. Хотите, открою секрет, как убрать межбровную морщину, которая беспокоит всех? Кстати, в самомассаже и в анатомии это называют мышцы гордеца. Когда мы много думаем, такие типа умные. Мы же постоянно брови смещаем. Это не про меня. У меня все мышцы с улыбкой. Так, ну. Вот. Нам нужно указательный средний палец поставить на рост бровей. Главное, не открывайся от микрофона, а то мы будем слышать твою руку. Ставим пальцы, берем указательный и средний палец, и их между бровок ставим, да? Не между, а на рост этих бровей изнутри. То есть, да, вот на вот у нас, где начинается бровь, с внутренней стороны. Угу, понятно, понятно. Поставили. Ставим. И немного растягиваем пальцами брови от центра в сторону. То есть, если у нас с вами в начале указательный и средний палец плотно приложены друг к другу, то когда мы делаем это упражнение, мы тихонечко делаем разводим букву В, только небольшую. Так, сколько мы раз так делаем? Мы замерли, а другой рукой мы начинаем пощипывать это место. Так, покажи еще раз, я буду переводить на радиоязык. Итак, друзья мои, вы свои вот эти два пальчика развели, зафиксировали на бровках, а другой рукой, указательным и большим пальчиком, начинаете пощипывать получившееся вот это расстояние между двумя пальчиками. То есть вы пощипываете между бровками, да. Там у вас все краснеет, но опять же это кровь приливает, и это хорошо. Это приливает кровь и убирает вот это напряжение, о котором я говорила, которое создается морщина. А это напряжение мышцы. Продолжаем. Вот. Ну и дальше у нас идет лоб. Мы начинаем лоб массажировать подушечками пальцев рук, поднимая кожу лба вверх. То есть мы от бровок от бровей чуть-чуть выше двигаемся вверх. Двигаем подушечками пальцев. Проминая. Рука у вас достаточно расслаблена, жестко. Пальцы не прижаты друг к другу, они чуть-чуть расставлены с такую как будто тигриную лапку, да? Да. И вы вот эту кожу от низа кверху чуть-чуть от приподнимаете. От бровей мы приподнимаем вверх к линии роста волос, делая такие небольшие круговые движения. Так, сколько раз здесь мы тоже это мы убираем. Ну, а здесь опять зависит от того, сколько у вас времени есть. Но я делаю так, я начинаю ощущать, ну где-то считаю где-то до 30. Ну, а в целом, вот у тебя этот массаж сколько по времени занимает? Ну, я смотрела так по времени, где-то 5 минут, не больше. Ну, когда приноровишься уже. Ну, а вот такой сам массаж лица, его надо делать только один раз в день или можно еще там перед сном как-то? Но упражнения все-таки немножко разные. Есть упражнения, которые активируют, да, которые пробуждают. А есть упражнения самомассажа, да, которые успокаивают и настраивают на сон. И также, например, если говорить о лбе, то, что я сказала пальцами, это можно делать и утром, и вечером. Есть более сильные техники, когда костяшками, вот так вот, костяшками пальцев рук, а очень-очень сильно надавливает. Это пробуждающее движение. Ты помолодеешь на 50 лет, и тебе вообще 100%. Будет 0 лет. То есть все-таки нужно понимать, да, и немножко есть все-таки различия между упражнениями, которые делаются утром и которые делаются вечером. Ты же понимаешь, что нам не простят сейчас, если мы хотя бы пару вечерних упражнений не расскажем. Да, нам есть хорошее так, упражнение вечернее. Записываем внимательно, потому что это полезно. Потому что мы приходим после рабочего дня. Да, и у нас очень много всяких мыслей в голове. И мы ложимся, например, не можем уснуть, потому что все это прожевываем, как прошел наш день, что мы сделали, что мы не сделали, а надо было так, а может быть вот так. И тут есть классная штука, когда опять нам нужны будут указательный средний палец. Так. Но это уже не ножницы, это уже соединенные пальцы вместе. Угу. И мы ставим их на область межброви, так, фиксируем точку нашу. И третий начинаем, глаз, как да, говорят в народе. Третий глаз, точно. И начинаем двигать пальцами вниз и вверх посередине лба. Когда мы двигаем пальцами вверх, мы глаза опускаем вниз. А когда двигаем пальцами вниз, поднимаем глаза вверх. Как сложно. Да, друзья мои, то есть еще раз, вот у вас пальчики указательный и средний вместе, вы ставите их между бровок, и теперь, когда вы начинаете пальчики приподнимать от переносицы к лбу, вы, когда пальцы вверх, глазки вниз, когда пальцы вниз, глазки вверх. А знаешь, для чего глазки? Потому что если мы будем просто двигать, то все равно мы будем думать о чем-то. А здесь нужно все-таки сконцентрировать свое внимание. А когда мы концентрируем внимание, то нет возможности опять о чем-то думать. Голова начинает успокаиваться, мысли уходят, и мы переходим в такую некую промежуточную стадию между сном и бодрствованием, угу, да, когда мы успокаиваемся. А еще какие-то вот такие вечерние упражнения, небольшие хотя бы самые? Упражнение – это поглаживание лица. Когда мы 4 пальца руки ставим на среднюю линию лба, Главное, руки мыть. А то вот там да. кто-нибудь поест, не знаю, там, рыбки копченые. И вот этими руками, да-да-да. Вечером на ночь рыбки копченые. А потом мысли, откуда у нас эти вечности с утра? Подожди, подожди. Мы же для чего рассказываем про эти упражнения? Чтобы утром ничего не отекало. Поэтому можно и рыбки копченые. Да, и продолжаем. И четыре тоже. Четыре пальца руки мы ставим на среднюю линию лба и начинаем очень мягко проглаживать в стороны. То есть мы берем две наши прекрасные ладошки, чуть-чуть минимально расставляем пальчики, дальше наши ноготки двух ручек соединяются на середине лба, и мы начинаем подушечками, как будто бы вот так мягко гладить себя по лбу, то есть из центра к вискам. Дальше по вискам мы двигаемся к внутренним уголкам глаз. Но это позднее, то есть вначале мы именно лоб так делаем, да? Мы можем сразу вместе объединить. Мы двигаемся по лбу к вискам, от висков к внутренним уголкам глаз, потом через верх к внешним, по области щек и проглаживая всю кожу и грудную клетку вниз. И вы можете закрыть глаза в этот момент и наблюдать, и просто представить, каким вы хотите видеть свое лицо. Погладьте себя, вообще не бойтесь гладить себя, это не о том. Это очень хорошо и полезно. Надо все-таки себя любить и себя ценить. И представьте, сколько мы это делаем по времени? Как хочется. То есть, пока не уснешь, да. гладим свое лицо. Идеально. Мне нравятся такие упражнения. А вот есть какие-то упражнения по самомассажу лица, которые ты применяешь днем или в каких-то необычных ситуациях? Вот, не знаю, взбесил тебя кто-то, ты такая, подождите, сейчас я сделаю самомассаж, успокоюсь и не буду вам ухо откусывать. Да. Учи. Кстати, когда вы знаете, что когда какая-то происходит напряженная ситуация, очень часто мы сжимаем челюсть, если мы тем более не можем высказать свои мысли. И здесь как раз жевательная мышца очень часто находится в напряжении. Жевательная мышца, вы можете тоже ее найти. Открыв рот, вы ее почувствуете. Это где-то середина щеки, и это место может быть больно. Если вы сейчас нажмете на него и будете массажировать его, вы почувствуете боль. И вот здесь как раз приходит на помощь техники самомассажа, когда вы ставите пальцы рук вот на это место крепления челюстей, да, и начинаете нажимать пальцами и в этот момент медленно отпускать челюсть вниз и поднимать обратно вверх. Как будто рыбка такая медленно под водой, там бульк-бульк-бульк. И поначалу вы будете сильно, не делайте быстро, самое главное. Не делайте сильно, не опускайте челюсть вниз. Сначала попробуйте, потому что если здесь очень зажато, есть напряжение, это чревато тем, что вы откроете рот, а вдруг вы его потом не закроете, и вам придется идти к остоправу. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны и с любовью относитесь к себе. Ага. А есть у тебя какое-то самое любимое упражнение по самомассажу лица, которое ты любишь больше, чем... Я делаю его в пробке. Так. Я, между прочим, просто так не стою в пробке. Да, я очень люблю делать сразу два. Я совмещаю сразу два упражнения против носогубных складок и против морщин вот в уголках глаз. И сразу, кстати, это еще снимает отечность под нижним веком. Для этого нужно губы стянуть к центру, как рыбка. Ну. Так, то есть мы, опять же, вытягиваем губки свои. Как будто хотим кого-то поцеловать. Да, как будто у нас силиконовые губы, как вот у некоторых да. барышень. Мы такие, так. А знаете, как сделать силиконовые губы? Не надо. Не будем так делать. Ага, да. Так, подожди. То есть мы да. вытягиваем губки вперед. И сразу чувствуем, как натягивается, да, выходит вот эта вот морщинка. Потом угу. мы смотрим вверх глазами. И чуть-чуть ими так моргаем, да, то есть. Как будто хотим сузить глаза. Представьте, что вы придумали какую-то пакость, вот вы выставите губы вперед и так. И вот так. То есть мы чуть-чуть еще помаргиваем своими глазками, при этом губки у нас как у рыбки. И вот, то есть ты сидишь в пробке. Да. Делаешь так, и во всех окружающих машинах не понимают, что происходит. Отличное упражнение для общественного транспорта. Сегодня поеду домой и буду вот так ехать, посмотрим, какая будет реакция у людей. Да, кстати, есть еще в техниках самомассажа и лицевой йоги. Вот такие вот штуки. А, объясни им, какие штуки. Да. То есть у нас сейчас Юлия Волкова просто забыла, я чаще бываю в прямом эфире, в смысле визуально, да, чем вот в прямом эфире радио. Это техника, когда надо подмигивать глазами. Подмигивать, да. И таким образом получается, тоже... Получается, подмигивать полезно. Да, подмигивать полезно, потому что тем самым мы работаем с мышцей, которая находится вокруг нашего глаза. Но подмигиваем левым, правым. Да. То есть как семафорчик-то такой. Ага. Причем с легкостью. С легкостью, не напрягая никакие другие части лица. Если троллейбусе. Вы будете делать такое в троллейбусе или в магазине, возможно, вы еще любовь свою найдете, потому что все будут думать, о боже, он мне подмигнул или она мне подмигнула, надо познакомиться. И это, на самом деле, классное упражнение, если вы поделаете так, подмигивая то одним, то другим глазом, вы почувствуете, как мышцы вокруг глаза расслабятся, потому что они у нас находятся в напряжении, тем более, если есть проблемы со зрением, если вы находитесь за рулем очень много времени, читаете, смотрите в компьютер, это расслабляет, на самом деле, мышцы вокруг Друзья глаза. Друзья мои, у нас остается буквально одна минута, у нас да. сегодня в студии сертифицированный международный инструктор по йоге Юлия Волкова, вместе с ней мы сегодня говорим о самомассаже лица. Я надеюсь, вам понравилось. Если у вас будут вопросы, присылайте нам их, пожалуйста. А сейчас, по традиции, Юлия, конечно же, небольшое пожелание для наших замечательных радиослушателей. И вообще, пожелание – это просто любите себя, смотрите на себя в зеркало, не проходите мимо ни одной витрины, всегда расправляйте плечи, поднимайте подбородок вверх и чувствуйте всегда легкость и воздушный шарик в своей голове. Родные мои, если вам будет интересно, то в следующий раз вместе с Юлией мы расскажем какие-то секреты еще из йоги, чтобы вы смогли использовать их в повседневной жизни. Мы вас крепко обнимаем. Хорошего вам дня. Пусть у вас все будет прекрасно. Вы у меня самые красивые, самые обаятельные и привлекательные. А после этого самомассажа вы еще стали на 10 лет моложе. Хорошего вам дня и до новых встреч. Вы слушали Радио России Иваново.